И вода ее не утоляла жажда, а напротив, огнем гортань палила и тоскою обливала сердце. Быстра была река, горька, кровава, и не имела брода половецкая река. Поражение и позор, позор и поражение. Отца и сына повязали одной ужицей спина к спине и усадили так в одно седло Кощеева. Затем связали и Владимира, придавленного павшей лошадью. А Святослав, хранимый чудом, сквозь половецкий строй прорвался и кинулся прочь от реки Каялы, но брошенный аркан в последний миг схватил его за горло и опрокинул наземь. И лишь Буйтур, забывшись в сечи, метался по степи, рубил налево и направо, и полк его железный стоял стеной, упершись в землю. Но вот кавуи побежали и смяли строя в бреши, с визгом устремились половцы. Буйтур все ждал смерти, сражался в одиночку, но смерти ему не было. Стрела не тронула, копье не взяла, не достала сабля. Да повенчал аркан, надев кольцо на выю, и, павши наземь, он сумел стрелою заколоть кого-то. Позор! Позор! Болела рана, кровь стекала по шуйце отца и по деснице сына, повязанная рука к руке. А витязей, захваченных в полон, опутали веревкой. Они стояли рядом, потупя очи, и боли не было мучительнее зреть сию нелепую дружину. Он зрел, зрел и боялся одного, лишь бы не ослепнуть, лишь бы до конца вкусить позор, напившись из реки Каялы. Он зрел поле брани, степи до черноты, сглоданной копытами, политой русской кровью. Лежали воины, куда ни пал бы его взор повсюду, руки распластав, к земле приникнув ухом, спала его дружина мертвым сном. Что слышали они? И души их, паря под небом, о чем просили? Две девы на легких крыльях облетали поле. Кричала Карна голосом высоким, оплакивала мертвых, снимала боль, застывшую на ликах, и очи закрывала крылами опахнув. А Желя с рогом в дланях над павшими летала и собирала кровь по капле. Переполненный рог вспыхнул, загорелся, и, расплескивая огненную жалость, помчалась Желя в Русь. Он зрел, как на печальном этом поле веселились половцы, собирая с мертвых дань, ломая мертвым руки. Они срывали кровавые кольчуги, а Игорю чудилось, с него сдирают кожу. Телеги заскрипели по степи, железные колеса колесовали павших, и это он позрел. Позрел, как копьями бьют раненых, как отрубают головы, друг перед другом похваляясь. Позрел, как половчанин вытирает русской рубахой сапоги, забрызганные русской же кровью. Позор! Не поделив добычи, средь мертвых тел схватились победители, заскрежетали сабли по щитам, запели стрелы, и от крови возрадовалась дева по имени Обида, А половцы, втоптав ногами злато причину свары, бились насмерть, как недавно бились с русичами —